какое-то чувство внутри его оказывалось сильнее желания войти в образ. Это чувство с каким-то уличающим презрением к его фальшивым попыткам войти в образ преследовало его на каждом шагу. Пока еще разучивали текст, громогласность и легкость чтения давали Чику некоторые преимущества над остальными ребятами, и он продолжал переглядываться с Евгением Дмитриевичем взглядом посвященного. Этот взгляд посвященного Чик в первое время ухитрялся распространять даже на постановку старшеклассников, когда они заставали их за репетицией. Чаще взгляд посвященного вызывал все тот же гуляка-муж, упрямый не только в своем распутстве, но и в искажении своей песенки «Я цыганский Байрон, я в цыганку влюблен». Но потом, когда все стали разыгрывать свои роли, Чик почувствовал бездарность своего исполнения, однако все еще преувеличивал достоинство своей громогласности и все еще продолжал бросать на Евгения Дмитриевича уже давно безответные взгляды посвященного. В конце концов, Евгений Дмитриевич не выдержал и на один из посвященных взглядов Чика так кликотнул ему навстречу, что Чик вынужден был погасить в своих глазах это приятное выражение. Чтобы оправдать перед самим собой свою плохую игру, Чик стал замечать все больше и больше недостатков в образе самого балды. Так Чика раздражал грубый и наивный обман, когда балда, вместо того, чтобы тащить кобылу, сел на нее верхом и поехал. Казалось, каждый дурак, тем более бес, хотя он и бесенок, мог догадаться об этом. А то, что бесенку пришлось подлезать под кобылу, Чик находил подлым и жестоким. Да и вообще, мирные черти, вынужденные платить людям ничем не заслуженный оброк, почему-то были Чику приятнее самоуверенного балды. А между прочим, Жора Куркулия все время приходил на репетиции и уже как-то стал необходим. Он первым бросался отодвигать столы и стулья, чтобы очистить место для сцены. Открывал и закрывал окна. Иногда бегал за папиросами для Евгения Дмитриевича. Жора стал вроде завхоза маленькой труппы. К тому же оказалось, что он по воскресеньям ездит домой к себе в деревню и привозит оттуда великолепные груши Дюшес. Он приносил на репетицию сумку с грушами и всех угощал. Евгений Дмитриевич тоже охотно ел сочные груши, вытянув длинную шею, чтобы не закапать костюм. Он со вздохом втягивал в себя нежный сок и с выдохом говорил: «Божественно! Божественно! Ублажил, меценат!» «Чачу тоже могу привезти», — однажды сказал Жора, улыбаясь и кося глазами от смущения. «Сами варим!» Чика рассмешила это предложение. Если бы Сева был здесь, он бы обязательно переглянулся с Чиком, обращая его внимание на хитрый заход Жоры. Ясно, что виноградную водку он не мог предложить пацанам. Значит, он имел в виду Евгения Дмитриевича. «Нет, спаивать труппу я тебе не позволю», — сказал Евгений Дмитриевич шутливо. Но потом, во время других репетиций, он с какой-то забавной серьезностью спрашивал у Жоры, как у них в деревне гонят чачу, сколько виноградных отжимков идет на один самогонный котел и сколько бутылок первача получается с одного котла. И тут Чик окончательно уверился, что Евгений Дмитриевич любит выпить. А Жора Куркулия все ему подробно объяснял. На его широком румяном лице все время порхала смущенная улыбка. И вдруг Чик понял, что Жора — большой хитрец. Ведь он раньше Чика догадался, что Евгений Дмитриевич любит выпить. Иначе бы он не осмелился сказать глупость про чачу. Взрослый человек, да еще и артист, не станет брать выпивку у мальчика. Тут Жора сглупил. Но то, что Евгений Дмитриевич любит выпить, он понял точно. Но как? Это была загадка. Однажды, когда ребята уже репетировали в костюмах, Евгений Дмитриевич предложил Жоре роль задних ног лошади. Жора расплылся от удовольствия. Лошадь была сделана из твердого картона, выкрашенного в рыжий цвет. Внутри лошади помещались два мальчика. Один спереди, другой сзади. Первый просовывал свою голову в голову лошади и выглядывал оттуда через глазные дырочки. Голова лошади была прикреплена на винтах к туловищу, так что лошадь довольно легко могла двигать головой. И получалось это естественно, потому что и шея, и винты были скрыты под густой гривой. Первый мальчик должен был ржать, качать головой и указывать направление своему туловищу, потому что там, сзади, второй мальчик находился почти в полной темноте. У него была единственная обязанность — оживлять лошадь игрой хвоста, к репице которого изнутри была прикреплена деревянная ручка. Тряхнул ручкой, лошадь тряхнула хвостом. Оба мальчика, соответственно, играли передние и задние ноги лошади. Жора Куркулия получил свою роль после того, как Евгений Дмитриевич несколько раз пытался показать мальчику, играющему задние ноги, как выбивать звук галопирующих копыт.